Нил стал заметно прибывать, и наплыв азиатских паломников к храму Аштарет уменьшился. Местное население высыпало на поля, чтобы поскорее убрать виноград, лен и хлопок. В Бубасте стало тише, и сады, окружавшие храм Аштарет, почти совсем опустели. В это время наследник, освободившись от государственных дел и развлечений, занялся судьбой Камы. Действуя через Хирама, царевич пожертвовал храму Аштарет 12 золотых талантов, статуэтку богини, искусно изваянную из малахита, 50 коров и 150 мер пшеницы. Это был такой щедрый дар, что сам верховный жрец храма явился к наместнику, чтобы пасть перед ним ниц и отблагодарить за милость, которую, говорил он, вовеки не забудут народы, почитающие богиню Аштарет. Рассчитавшись с храмом, наместник пригласил к себе начальника полиции Бубаста и беседовал с ним не меньше часа. И спустя несколько дней весь город был потрясен необычным событием. Кама, жрица Аштарет, была похищена, увезена куда-то и исчезла, как песчинка в пустыне. Это небывалое событие произошло при следующих обстоятельствах. Верховный жрец храма послал Каму в соседний город Сабнихетем, стоящий над озером Мензале, с жертвоприношениями для небольшого тамошнего храма Аштарет. Жрица отправилась туда в лодке ночью, спасаясь от летнего зноя, а также чтобы избежать любопытства местного населения и всяческих выражений почитания. Под утро, когда четверо гребцов задремало от усталости, из прибрежных зарослей выплыло несколько челноков, в которых сидели греки и хетты. Они окружили лодку Камы и похитили жрицу. Нападение было так неожиданно, что финикийские гребцы не успели оказать сопротивление. Жрица же, по-видимому, заткнули рот, так как она даже не крикнула. Совершив это святотатство, хетты и греки скрылись в зарослях, намереваясь уйти потом в море. А чтобы обезопасить себя от погони, они опрокинули лодку, принадлежащую храму Аштарет. В Бубасте поднялся переполох. Все население только об этом и говорило. Указывали даже на виновников преступления. Одни подозревали ассирийца Саргона, обещавшего Каме взять ее в жены, если только она согласится покинуть храм и поехать с ним в Ниневию. Другие — грека Ликона, служившего в храме Аштарет певцом и давно пылавшего страстью к Каме. Он был достаточно богат, чтобы нанять греческих бродяг, и только такой отъявленный безбожник не побоялся бы похитить жрицу. Разумеется, в храме Аштарет немедленно был созван совет богатейших и благочестивейших прихожан. Совет решил прежде всего освободить Каму от обязанностей жрицы и снять с нее проклятие, которое угрожало жрице, нарушившей обет целомудрия. Это было благочестивое и мудрое решение. Если кто-то насильно похитил жрицу, то не за что было карать ее. Несколько дней спустя верующим в храме Аштарет было объявлено под звуки рогов, что Кама умерла, и если кто-нибудь встретит женщину, похожую на нее, то не должен мстить ей и даже упрекать ее. Ведь жрица не по своей воле покинула богиню Аштарет, ее похитили злые люди, которые и будут наказаны.